Глава 17. Не все псы попадают в рай. Хадсон отшатывается и едва не падает, но удерживается на ногах, опёршись рукой о стену и согнувшись. «Чувак, что тут произошло?» — спрашивает Лайм, кружась на месте и будто ожидая, что волки вот-вот прыгнут на нас. «Не знаю», — отвечает Иден и поворачивается к Дауду. «Ты не...» «Нет, я ничего не делал», — отзывается человека-волк, вскинув руки ладонями вперед. «Я не ожидал, что они доберутся сюда так быстро». Хадсон сгибается, как будто ему тяжело даже опираться на стену, и упирается ладонями в колени, одновременно делая два глубоких вдоха. «Это сделал я», — говорит он, и я никогда еще не слышала у него такого тона, как будто он полностью деморализован. Мое сердце трепещет, и я бросаюсь к нему. Похоже, Рафаэль не понимает, в чем тут суть, потому что он растерянно спрашивает: «Сделал что?» Но через пару секунд до него доходит, с кем он говорит и на что способен Хадсон, потому что его глаза вдруг широко раскрываются. «Погоди, ты хочешь сказать, что...» Рафаэль осекается, подыскивая слова. «Ты обратил этих волков в пыль?» — подсказывает Микай. «Тебя это удивляет?» — спрашивает Хадсон, тяжело дыша. «Я же уничтожил целый стадион». «Да, но как раз это было не так уж трудно», — вставляет Лайм. «Даже Джексон мог бы сделать такое». «Спасибо за доверие», — невозмутимо замечает Джексон, а Хадсон добавляет. «Начал за здравие, а кончил за упокой». Но Лайм слишком ошеломлен, чтобы извиняться перед моей бывшей парой или перед нынешней. Вместо этого он поворачивается, оглядывает вестибюль и говорит. «Он обратил этих волков в пыль, Джексон. Он просто...» Он изображает рукой взрыв. Когда Хадсон так и не разгибается, я опускаюсь перед ним на колени, приподнимаю его голову, заглядывая ему в глаза, и от того, что я вижу в них, у меня разрывается сердце. Но не от муки, которую я вижу в их глубине, а от того, что в следующее мгновение он моргает, и боли в его глазах как не бывало. Ее место занимает холодная темная стена. Мне становится ясно, что Хадсон пытается скрыть свою боль не только от меня, но и от себя самого. «Они целились в Грейс», — бормочет Хадсон, как будто это объясняет все. «Сколько я его знаю, он старался не использовать свою огромную силу против кого-либо. Разрушить здание? Конечно. Уничтожить лес? Само собой. Опустошить остров? Да, если иначе нельзя. Но сегодня он в мгновение ока прикончил тех волков, не одного, а несколько десятков, и, не колеблясь, спас меня. От этой мысли у меня пресекается дыхание. Я чувствую себя ужасно. От того, что столько людей погибло в этой жуткой войне, которую развязал Сайрус. И еще ужаснее от того, что Хадсону пришлось это сделать, и что он сделал это, чтобы защитить меня. А я не смогла его защитить, хотя именно в этом и заключается моя главная задача, как его пары. Убийство всех этих волков надломило его, да и меня вместе с ним. Никто не знает, что мы сейчас пытаемся собрать осколки наших душ, и они продолжают спорить вокруг нас. «Они точно целились в нее», — соглашается Флинт, сощурив глаза. «Но почему именно в нее?» «Отец Луки сказал, что Сайрус хочет заполучить ее», — напоминает ему Иден. «Разумеется, мой отец хочет, чтобы Грейс убили», — резко бросает Джексон. «Разве он в состоянии смириться с тем, что у кого-то есть сила, которую он не может взять под контроль? Тем более, что теперь у Грейс есть корона. Он будет охотиться за ней, не жалея сил». «Это не новость», — говорю я, надеясь немного успокоить их всех, чтобы сама я могла сосредоточиться на Хадсоне. У него всегда был зуб на меня. «Одно дело иметь на тебя зуб, и совсем другое — хотеть убить тебя, чтобы высосать из твоего трупа всю магическую силу до последней капли», — отзывается Джексон. «Первое нормально, а второе свойственно социопатам. С тем же успехом на тебе можно было бы нарисовать огромную мишень». «А я не понимаю, почему мы вообще все еще здесь?» — замечает Микай, саркастически вскинув брови. «Ведь Сайрус, скорее всего, отправил сюда не одну группу своих приспешников. «Да, наверняка», — соглашается Даут и смотрит на лестницу, где меньше минуты назад находились эти волки. «Они были из твоего логова?» — тихо спрашиваю я. «Нет», — шепчет он. «От этого мне не легче. И Хадсону тоже, судя по выражению его лица». «К черту сборы!» — говорит Флинт, вглядываясь в горизонт в поисках признаков приближения других сверхъестественных существ. «Нам надо скорее убраться отсюда». «Все, что нам может понадобиться, мы сможем купить в каком-нибудь безопасном месте», — соглашается Иден, подойдя к одному из окон на южной стороне замка и ища глазами тех, кто, возможно, готовится нас атаковать. «Есть ли сейчас где-то это самое безопасное место?» — тихо спрашивает Байрон. «Если Сайрус сумел настроить против нас даже Мэрис, то кому мы вообще можем доверять?» «Это ужасный вопрос, и даже думать о нем мне невыносимо. Ведь нам некуда податься. Нет ни одного места, которое мы могли бы назвать домом. Все тратят последние минуты в Кэтмире на то, чтобы обсудить, куда мы сможем отправиться отсюда. И я решаю дать им обговорить этот вопрос без моего участия, чтобы сосредоточиться на Хадсоне. Я обхватываю его щеку ладонью. «Со мной все хорошо», — пытается уверить меня он и, выпрямившись, поворачивается и смотрит в окно. Но рука, которой он ерошит волосы, заметно дрожит. «Нет, не хорошо, но будет хорошо», — шепчу я, глядя вместе с ним на серое небо. Оно кажется таким же пустым, как коридоры Кэтмира этим утром. Но это ничего не значит, ведь любая ведьма или ведьмак, которым доводилось бывать в Кэтмире, могут открыть портал прямо посреди холла или в любом другом месте школы. Не говоря уже о том, что сюда каким-то образом проникла целая стая волков, а мы ничего и не заметили. Но об этом можно будет подумать позже, а сейчас все мое внимание сосредоточено на моей паре. «Со мной все хорошо», — повторяет Хадсон, но на сей раз он пытается убедить в этом не меня, а себя самого. «Выглядишь ты ужасно», — без лишних церемоний говорю я. «И я знаю, то, что ты сейчас сделал, было для тебя нелегко». Его лицо становится отстраненным. «Тут ты ошибаешься. Это было чрезвычайно легко». Он смеется резким, жестким смехом. «В этом-то и состоит проблема, не так ли?» «Я точно знаю, в чем состоит проблема, Хадсон». Когда он отводит взгляд, и на челюсти его начинают ходить желваки, мне становится ясно, что я попала в точку. Но еще больше меня беспокоит то, что у него по-настоящему больной вид. Я знаю, что он потратил кучу энергии, и наверняка отчасти бледность объясняется этим. Но это не главная причина. Я видела, как он использовал свою способность прежде. Видела, как он пустил в ход еще больше силы, когда опустошил остров неубиваемого зверя. Но и тогда он даже не вспотел. То, что он засунул руки в карманы, чтобы я не видела, как они дрожат, для него ненормально. Как и то, что у него подгибаются колени, и он едва не валится с ног. С ним что-то не так, и я готова поспорить на свой завтрак. Дело в том, что он только что убил множество людей, а вовсе не в том, что ему пришлось потратить на это слишком много сил. «Эй!» — я обвиваю рукой его талию, поддерживая его. «Я могу тебе помочь». Я ожидаю, что он отпрянет или отпустит одну из своих всегдашних ироничных шуток. Но вместо этого он тяжело приваливается ко мне. И я чувствую, что дрожат не только его руки. Дрожь бьет все его тело, как будто у него шок. Возможно, так и есть. Он отвергал эту способность много лет, и теперь, когда пустил ее в ход, так резко и почти что против своей воли, это выбило его из колеи. Я прижимаюсь к нему еще теснее и шепчу: «Я люблю тебя, несмотря ни на что». Когда я произношу эти слова, его сотрясает дрожь, и его глаза закрываются на несколько долгих секунд. А когда открываются, они полны той самой решимости, которую он демонстрирует обычно. На это я и надеялась. Мне надо что-то сделать, чтобы помочь ему окончательно прийти в себя. Я смотрю ему в глаза и говорю: «Думаю, теперь я знаю, какой обет ты дал, когда подарил мне кольцо». Поначалу он не отвечает и никак не реагирует на мои слова. Но затем его взгляд встречается с моим, и он поднимает одну бровь. «В самом деле?» Меня охватывает такое облегчение от того, что он готов мне подыграть, что прежде чем ответить, я обхватываю его талию еще крепче. «Ты дал обет всегда мыть за мной посуду». У него вырывается смешок. «С какой стати мне было обещать мыть посуду, если я не пользуюсь ею?» Он переводит взгляд на мою шею, и я чувствую, как мои щеки заливает краска. И, видя, что лед в его глазах растоплен, вздыхаю. Мой Хадсон вернулся ко мне. От облегчения у меня слабеют колени, и я приваливаюсь к нему. Его губы касаются моего лба, и он шепчет мне на ухо. «Спасибо». И это звучит совсем как «я люблю тебя». Прежде чем я успеваю ответить, пиликает чей-то телефон, и момент упущен, потому что мы все поворачиваемся на этот звук. «Моя тетя только что написала мне, что мы можем спрятаться при дворе ведьмы-ведьмаков», говорит Мэйси с противоположного конца зала отдыха, где она и Иден расположились, чтобы наблюдать за обстановкой из окон. «Мне нужно всего 5 минут, чтобы создать портал». «У нас нет 5 минут», — мрачно говорит Хадсон. «Они приближаются».